423. Связь с пространственным огнем устанавливается сознательно, то есть реакция микрокосма на воздействие огненных лучей и светил улавливается явно. Организм человеческий со всей его сложностью можно рассматривать как многострунную арфу, на которой лучи дальних миров разыгрывают свою космическую симфонию. Центры человека соответствуют центрам космоса и созвучат с ними в соответствии со строем индивидуальной человеческой арфы. Воздействие лучей на разные организмы не одинаково, но особенно велика разница в степени сознательной их реализации. Все психические процессы в человеке происходят под воздействием лучей. Так называемые настроения, ощущения подавленности, подъема, легкости или болезни зависят от пространственных воздействий. Конечно, влияют и окружающие условия непосредственные, но даже и степень их влияния обусловливается состоянием организма, настроенного или расстроенного дальними лучами. Также немалое значение имеет и влияние сочетания магнитных условий момента. Если облачность отражается на центрах, то что же говорить о температуре, атмосферном давлении и так далее? Человек — это тонко чувствующий аппарат, реагирующий на все, и в этих реакциях надо уметь разбираться. Если все причины усматривать в несварении желудка или очередной неприятности, то узок станет горизонт причин, обусловливающих психическую деятельность человека и сложность его воспринимающего аппарата. Сокровенная астрология имеет дело с взаимодействием лучей и огненных центров. Закон созвучия и соответствия ложится в основу, и микрокосм, как подобие отражения макрокосма, становится основанием понимания человека. Человек не только уже часть мира, но и высшее звено в цепи космических созвучий. Ведь даже цветок полевой можно считать уявлением созвучия его элементов с силой пространственных лучей. Что бы это ни казалось слишком отвлеченным, можно напомнить, что растение есть прежде всего накопитель и конденсатор лучей солнца или огня пространства. Но конденсируются не только лучи солнца, но и луны, и звезд. Способностью их конденсировать обладает все живое и всякая материя. Это явление недоступно для грубых исследований. Но память природы, фиксирующая все виды лучей, служит доказательством восприимчивости материи. Вещи, предметы, камни и живые существа фиксируют в себе все вокруг них происходящее, способностью ничего общего с обычной памятью не имеющей. У камня нет мозга, однако на ожерельях нередко запечатлена кровь и события их жизни сопровождающие. Отражение явлений, окружающих или лучей среды, фиксируются материей предметов, которые так же, как и все живущее, симметричны по своему составу. В высших ее состояниях следует искать разгадку. Симметричны лучи светил, симметричен человек. Соответствие или созвучие происходит на ключе симметричности путем комбинации элементов, каждому соответствующих. Цвет, звук, атомы — все симметричны по существу, имея 5 дополнительных тонов, звуков и так далее. Лучи комбинируются или распределяются, будучи восприняты по соответствию между составом луча и воспринимающим центром, то есть человеком, или растением, или животным, и по степени его утонченности осознаются. Но независимо от осознания, они все же запечатлеваются, сохраняясь в тонких слоях материи.